Глава 3. Программа социально-психологического тренинга саморазвития личности. Программа структурирована по принципу соответствия основным методам познания, анализу и синтезу информации с учетом групповой динамики и построена на самопознании, самосознании и саморазвитии личности. Цель – помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны, развить чувство собственного достоинства, преодолеть неуверенность, страх. Наиболее успешно и полно реализовать себя в поведении и деятельности, утвердить свои права и собственную ценность. Программа включает 3 этапа. Первый этап – ориентировочный. 3-5 занятий. Цель этапа – эмоциональное объединение участников группы. Основное содержание образует психотехнические упражнения, направленные на снятие напряжения и сплочение группы, а также на самоопределение и самосознание. Второй этап – развивающий, 23-25 занятий. Цель этапа – активизация процесса самопознания, повышение собственной значимости, ценности, формирование мотивации, самовоспитания и саморазвития. Третий этап – закрепляющий, 2-3 занятия. Цель этапа – повышение самопонимания в целях укрепления самооценки и актуализации личностных ресурсов, упражнений закрепляющего характера. Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, разминку, основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия и ритуал прощания. В ходе работы используются игровые методы, метод групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального типов, а также психогимнастика и песочная терапия. Программа предназначена для социально-психологической работы с детьми подросткового возраста, общеобразовательных классов и адаптирована для детей коррекционных классов с задержкой психического развития. Занятия проводятся в течение учебного года, один раз в неделю по 1,5 часа, в коррекционных классах 2 раза в неделю по 40-60 минут. Группа набирается по результатам диагностики из 6-8 классов в количестве 15-25 человек, с повышенным уровнем тревожности и низкой самооценкой. Основная идея тренинга заключается в том, чтобы не заставлять, не давить, не ломать человека, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя, и направлена на саморазвитие личности детей, то есть на осознание ими сил и индивидуальности, повышение представления о собственной значимости, формирование мотивации, самовоспитание и саморазвитие.